19. Конец. 2/3 дневника пусты. Я пролистываю страницы на всякий случай. Вдруг что-то упустила. Но там пусто. Я закрываю дневник и выдыхаю. Чувствую себя, как после тех галлюцинаций с Вивиан. Я в смятении, у меня кружится голова. Я устала, и мне страшно. Вивиан что-то искала, это ясно. Непонятно, что именно. Я чувствую раздражение от того, что не знаю, что она нашла. Единственная новость — карта нарисована на странице ее дневника. Между записями про тайник и 4 июля вырвана страница. Я достаю карту из рюкзака и прижимаю ее к останкам страницы. Подходит идеально. Я перечитываю дневник целиком, рассматриваю каждую страницу, думаю над словами. Пытаюсь догадаться, что же произошло. Все равно не понимаю. Вивиан никогда не умела держать язык за зубами. И тут какие-то секреты. Я читаю еще раз, задом наперед, начиная с самой последней строки. Мне страшно. Эта фраза смущает меня больше всего. Вивиан демонстрировала миллион эмоций, но она никогда не боялась. Я переворачиваю страницу. 4 июля. У меня возникает два вопроса. Когда была сделана последняя запись? Чего она боялась? Я сжимаю дневник, страшно желая узнать ответ. «Что ты узнала, Вив?» — спрашиваю я. Как если бы она могла мне ответить. Судя по датам, Вивиан закрыла дневник ночью 3 июля. Видимо, выбралась наружу, пока все спали. Обычное поведение. Так же она сделала и предыдущей ночью. Я помню, потому что долго злилась. Я поняла причину ее лжи. Тео уделял мне слишком много внимания. Вивиан увидела меня у него на руках. Он шептал мне слова поддержки. И она не выдержала и стала тонуть, чтобы завладеть его вниманием. Я не разговаривала весь обратный путь в каноэ и весь оставшийся день, и на ужине. Я явилась последней, согласно ее совету, чтобы не ждать. Села одна и стала ковырять едва теплое мясо и сухое пюре. Во время посиделок я пошла к девочкам своего возраста. Им, кстати, оказалось все равно. После я рано легла и притворилась, что сплю. Они еще некоторое время играли в две правды и одну ложь. Позже я проснулась и увидела, что Вивиан на цыпочках входит в коттедж. Она шла бесшумно, но ее выдал скрип третьей половицы. Я села, сонно потирая глаза. «Куда ты ходила?» «В туалет», — сказала Вивиан. «Ты не одобряешь, что я пошла пописать?» Она молча влезла на свою кровать. А с утра у меня на подушке оказались крошечные цветочки с лепестками нежно-синего цвета и желтой звездочкой внутри. Незабудки. Прямо у моей головы. Я положила их в ящик, в книжку «Милые кости». Вивиан, конечно, не призналась, но я знала, что они были от нее. Она подарила мне цветы, и я снова ее полюбила. Эту часть Вивиан предсказала точно. Я переворачиваю страницу и читаю ее мысли. Неужели я была такой простушкой и выставляла все на показ? Я вижу абзац про родителей Вивиан и понимаю, что она просто знала. Сама была такой же, отверженной и одинокой. Поэтому и привлекала к себе внимание всеми силами, купаясь в его лучах. Поэтому и поняла, что незабудок хватит, чтобы вернуть мое расположение. Ей бы тоже хватило. Я листаю, задаюсь вопросами. Возвращаюсь к размышлениям Вивиан про безумие. Именно они потрясли меня до основания. Я читаю и чувствую, что она разговаривает со мной. Будто могла предсказать, что я сойду с ума за год до того, как это произошло. Но почему она искала эту информацию? И где она ее раздобыла? Я хорошо помню день, в который она сделала эту запись. Мы поехали в город на мятно-зеленом форде, принадлежавшем лагерю. Я оказалась между Тео и Вивиан. Он вел одной рукой и сидел, широко расставив колени. Я то и дело касалась его бедром, и каждое прикосновение заставляло мое сердце прыгать, словно птичку в клетке, трепетать у золоченых прутьев. Я была рада, что Вивиан сказала, что идет по магазинам, и оставила нас вдвоем. Я переворачиваю страницу. На ней странный ряд цифр. 150-97758, Уэст, 164. Сначала я думаю, что это координаты на карте. Беру телефон и обнаруживаю, что 150 градусов указывают на юго-восток. Поэтому только Вивиан знает, что это такое. Но я уверена, что она не просто так написала эти цифры. Я чувствую, что она хочет, чтобы я продвигалась вперед и постепенно узнала то, что она выяснила 15 лет назад. Я пытаюсь сфотографировать цифры. Дверь открывается, и в коттедж заходят Миранда, Кристал и Саша. От неожиданности я вскакиваю, пытаюсь закрыть собой дневник и засовываю его под подушку. В этот раз я все делаю слишком медленно, и они ловят меня с поличным. «А что вы делаете?» Саша переводит взгляд с тетради, торчащей из-под подушки, на телефон в моей руке. «Ничего». «Ага», — говорит Миранда. «Вы точно не выглядите как человек, который только что смотрел порнуху». «Это не порно». Я делаю паузу, чтобы увидеть, верят ли они мне. «Не верят. Поэтому я говорю им правду, за вычетом контекста». Пытаюсь кое-что расшифровать. Код. Миранда сразу загорается при упоминании загадки. «Что за код?» Я бросаю взгляд на телефон и читаю цифры. 150-97758 West. «Это тебе что-то говорит?» «Конечно. Это десятичная система Дьюи», — отвечает Миранда. «Библиотечная система классификации книг». «У какой-то книги такой номер». «Уверена?» Она смотрит на меня высокомерно. «Да, вообще-то. Я полжизни в библиотеке проторчала». «Библиотека. Может быть, Вивиан пошла в библиотеку, а не на шопинг?» «Она нашла важную книгу и записала себе ее номер. Она что-то искала и, возможно, даже нашла. Я вспоминаю запись про то, что она что-то разыскала. Большой О — это особняк. F — Френни. Довольно просто. Но Вивиан не написала, что нашла и что украла. Это ужасно раздражает, ведь написала она достаточно, чтобы вселить в меня тревогу. Описание реакции Френни все еще меня ошеломляет. Совсем не похоже на ее поведение. Возможно, Вивиан что-то додумывала? Или у нее была паранойя? Строчка о том, что она расскажет все мне на случай, если с ней что-то произойдет, намекает на это. Я близка к тому, чтобы раскрыть ее темный, грязный секрет. С ней и правда что-то произошло, но у меня нет доказательств, что в этом замешаны Френни или ее темный, грязный секрет. Однако совпадений слишком много. Я знаю правду. Я должна радоваться тому, что на шаг приблизилась к тайне исчезновения девочек. Вместо этого внутри у меня образуется тяжелый болезненный ком. Мне кажется, Вивиан испытывала нечто подобное, когда написала два последних слова. Мне страшно. Мне тоже. Есть вероятность, что я наткнулась на нечто жуткое или даже опасное. После всех этих лет я, наконец, смогу получить ответы. Я очень боюсь, что они мне не понравятся.